Слышав за спиной шорох, Жермена в испуге обернулась, готовая в любой момент нажать на спусковой крючок. Она дрожала все сильнее, ярость овладевала ею. Наверху склона в 300-400 метрах зажглись и сейчас же погасли два глаза. Должно быть, Педро, чувствуя ее приближение, указывал ей путь. Жермена бросилась бежать на этот зов. Едва отойдя от машины, Фред остановился. Он дрожал от холода, но в то же время пот катился с него градом. На нем был плащ Куртуа. Поежившись, он запахнул его плотнее. — Я что-то забыл. — Но что? — подумал он. Такое же ощущение он испытал бы, если бы оказался совершенно раздетым. Вспомнил. Вернувшись бегом к машине, он схватил револьвер, обнаруженный им накануне. Почувствовав в руке оружие, Фред готов был бросить вызов целому свету. Он чуть было не крутанул револьвер на пальцы на манер ковбоев. Впрочем, сейчас не до шуток. Это все всерьез. Вдруг он застыл на месте, услышав чье-то тяжелое дыхание и быстрые шаги. У него застучало в висках и пересохло во рту. Что-то или кто-то бросилось на него. Нечленораздельный звук вырвался из его горла. И если б мог, он бы закричал: «Педро! Педро!» — рыдал этот кто-то. Фред попытался оттолкнуть неизвестного, но тот крепко держал его. Правой рукой, той, в которой был револьвер, Фред нанес удар и, не слыша стона, повернулся, чтобы бежать. Выстрел. Что-то коснулось его плеча. Пуля просвистела у самого уха. Не помня себя, он выстрелил. Один, другой раз. Этот кто-то, враг, упал. Фред оторопел. Корчась на земле, Жермена жалобно стонала. — Педро! Педро! — Что она говорит? — не понимал Фред. Первый выстрел разбудил Педро. Он насторожился. — Жермена! Услышав второй выстрел, он с криком «Жермена!» помчался туда, откуда доносились выстрелы, смутно различая в темноте неподвижную фигуру. Но когда он немного приблизился, фигура, Жермена ли это, повернулась, пытаясь убежать. — Жермена, это я, дорогая, успокойся. Ему пришлось бороться. — Дай мне этот револьвер, дай мне его. Глухой хлопок. Вначале он подумал, что Жермена ударила его по щеке, но тут же понял. — Нет, Жермена, нет! И снова выстрел. В голове Педро будто что-то взорвалось. Его пальцы судорожно сжались, губы с трудом прошептали. — Дай мне этот. Третий выстрел не дал ему договорить. Он упал навзничь, хрипя. Рот наполнился кровью. — Бедная моя Жермена, что ты наделала? Кто же теперь позаботится о тебе? Фигура, которую он принимал за Жермену, склонилась над ним. — Бедная моя. Жюльен наскреб по карманам немного табачных крошек. Он торопливо собирал их кончиками пальцев, клал на ладонь. Он пожертвовал страничку из записной книжки, чтобы скрутить сигарету. Она, правда, получилась тоненькая, но все же это было лучше, чем ничего. Он прикурил от зажигалки и едва успел сделать всего одну затяжку. Бумага вспыхнула вся целиком. Глава 15. Сердце Шарля бешено колотилось. Тереза будто и впрямь ждала его. Он различал на подушке ее очаровательную мордашку. Видел даже ее лукавый взгляд из-под длинных ресниц, значение которого никак не мог истолковать. Ее пальчик игриво сделал ему знак приблизиться. Сердце Шарля чуть не выскочило из груди. Он не заставил приглашать себя дважды. Резким движением он сорвал с девушки одеяло и застыл раздосадованный. Эта проклятая Матильда вечно дает клиентам 40 штук одеял. Взгляд Терезы